Молодежь, вы не устали? Еще не совсем соглашаетесь, нет? Еще можно читать? Братья, сестры, дорогие молодежь, я хочу прочитать место, которое записано 72-й псалом, конец. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя». А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Почему братья и сестры, молодежь дорогая, у меня было сегодня на сердце желание говорить о том, что в мире есть два пути. Один путь – это к Богу, а второй путь – это от Бога. Друзья дорогие, мы на каком пути? За тобою идти на каком мы пути? Вы знаете, когда прочитал тему, какие есть причины, что люди уходят от Бога? Их очень много. Их много. Мы читаем Писание и видим, что к Богу, к Иисусу Христу не только приходили, а еще и трагически уходили. Сегодня вспоминали богатого юношу. Он ушел. Почему он ушел? Не мог оставить, что-то не мог оставить. То есть, когда мы что-то не можем оставить, есть такая большая вероятность, что мы можем оставить Иисуса Христа. Можно вспомнить, сегодня вспоминали Иону. Вы знаете, про него написано, Иона побежал в Фарсис от лица Господня. Почему побежал? Потому что смириться не хотел. Наша гордость, она нам очень мешает, очень мешает. Закхею для того, чтобы спастись, ему, может быть, образно так сказать, свою гордость пришлось растоптать. А без этого бывает спасение и не получишь. Каин, с которым Господь общался, которым он говорил, которого он убеждал, что бороться со грехом, побеждать, мы потом читаем, что он ушел от лица Господня. Почему? Грех. Грех. Много причин, почему человек может покинуть Господа. Братья и сестры, дорогие друзья, но мне сегодня хотелось говорить о том, что есть два пути, и на котором мы стоим. Выбрал я два примера и хотел вместе с вами порассуждать, как-то сказать, что же значит, куда направлены наши мысли, наши пути, когда они к Богу, а когда не к Богу. Выбрал, можно сказать, верующих детей, детей верующих родителей. У них были хорошие родители. И они вроде бы сами, ну, к Богу слышали о нем, жертвы какие-то приносили. Но бывало, что моменты у них, они, их пути, они были не только к Богу, но были и от Бога. Первый пример, который мне хотелось с вами прочитать, это пример Иакова. Я прочитаю книгу «Бытие», 28 глава, 10 стих. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан». Иаков вышел из Версавии и пошел в Харан. Ну, такой молодой человек. Братья, сколько ему лет было? Ну, больше 70. Ну, он еще не женатый был, поэтому вместе, ну, под властью отца и мамы находился. Иаков вышел из Версавии и пошел в Харан. А как он оказался в Версавии? А он там родился, возможно. Когда мы читаем, как его предки оказались в Версавии, мы читаем про Авраама. Когда он пришел в землю ханаанскую, и про него написано, что он поднялся и переходил, поднялся и переходил. Иногда он сходил, а потом снова поднимался. У него были там Вифиль, Хеврон. И последняя его точка – это была Версавия. После этого уже не написано, что Авраам поднялся. Именно оттуда он пошел на гору Мориа, чтобы принести в жертву Исаака, и именно туда он потом вернулся. И там потом он жил и его сын Исаак, и теперь внук Иаков. И теперь мы про Иакова читаем: «Он встал и пошел из этого места». Из этого места, где приносились жертвы, из этого места, где к Богу взывали, где какое-то такое близкое общение было. Близкое. Насколько же близок был Бог Аврааму? И вот с этого места Иаков встал и пошел. Дорогие друзья, куда он пошел? Куда он пошел? Ну, сразу может сказать, действительно, здесь, может быть, Ну, есть еще и такая проблема, как родители. Она тоже есть. Когда в свое время Аврааму сказали, не хочешь ли, чтобы я твоего сына Исаака, ну, туда, в Харан. И Авраам сказал, нет, нет, нет, моего сына в Харан нельзя. А Исаак не сориентировался. И своего сына Иакова он посылает и говорит, иди туда, иди туда. Вы знаете, Харан, если мы прочитаем место, ну, я думаю, вы помните эти места. Вы вообще Библию хорошо знаете? Вот я говорю имена, они знакомы, нет? А то, может быть, как мы на разных языках. Понимаете меня? Хорошо. Когда мы читаем про Харан, Библия, она некоторые его моменты отображает. Ну, как мы понимаем, в Харане жили плохие люди или нет? А вы знаете, нет. И жен для своих детей, патриархи, они выбирали в Харане, потому что окружающие их народы были намного хуже, чем там. А вы знаете, если мы будем читать Бытие, 31 глава, там написано момент, когда Иаков уже выходил оттуда. У него был путь как туда, как и оттуда. И он прощался со своим тестем Лаваном. И Лаван говорит такие слова. «И сказал Лаван Иакову, вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраама и Бог Нахора досудит между нами. Бог отца их». Их отца звали Фара. То есть Лаван говорит примерно такие слова. Бог Авраама и этот же самый Бог Нахора. И это же самый Бог их отца. Вы знаете, они чтили Бога по-своему. Они его не отвергали вот так вот, ну, что нет его. Признавали, что Бог есть. Ну, неплохие люди вроде бы как. Но наряду с этим, мы читаем о том, что у них были идолы. Когда Иаков уже выходил, Рахиль похитила идолов. Мы читаем о том, что обман, какая-то неправда. Там это было, в общем-то, все очень просто и допустимо. Когда Иаков приходит к Лавану, рассказывает историю свою, Лаван его обнимает и говорит, о, истинно ты, плоть моя и кость моя. Думаю, что Иакову надо было бы насторожиться. Не насторожился. Мы читаем про Авраама. Несколько раз он поступал со своей женой не сильно хорошо. Он называл ее в такие ответственные моменты, он называл ее сестрой. И потом объяснял, ну дабы мне было хорошо. Однажды его уже так отчитали и говорят, что это ты делаешь, ну разве так можно? Ну даже мы так не поступаем, Хананеи так говорили. Ну думаю, что Авраам, он имел такой бледный вид, может красный, не знаю. И он объясняет, когда я пошел странствовать из дома отца моего, я сказал моей жене, да, она говорит, и подлинно сестра моя, давай вот где мы придем, ты так будешь называться. А это тоже было оттуда. То есть обманывать там вполне прилично. Ну, еще для полноты картины, братья и сестры, я прочитаю, не будем, я просто для полноты картины. Мы читаем, когда, как у них семьи были, 24 глава Бытие, раб Елиезер, раб Авраама, он знакомится с Ревекой. 24 глава, 24 стих. Я только этот стих один прочитаю. Если кто не поймет, можете дома прочитать. Он говорит примерно такие слова. Да не примерно, а точно. Она сказала ему, я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. Он задает ей вопрос, кто ты? Она говорит, я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. Проходит определенное время, и вот этот раб пересказывает, как он познакомился с Ревекой, ее родственником. И он ее слова пересказывает, но он их пересказывает немножко по-другому. А в 47 стихе написано, она сказала, дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. Дорогие матюши, я, наверное, непонятно сказал. Ну, вы дома прочитаете. И попробуйте разобраться, где там изюминка, что же случилось, почему раб Авраама, он переставил слова ее местами. Почему он ее переставил местами слова? А вы знаете, мы иногда, когда идем к кому-то в гости, ну, молодая семья, там, допустим, Ваня и Маша, мы к кому говорим в гости идем? К Ване или к Маше? А кто доминирует в семье? Кто доминирует в семье? Если доминирует Маша, мы говорим, мы идем к Маше. А если доминирует Ваня, то мы говорим, да к Ване пойдем. А вот и там. И она говорит, я дочь Вафуила, сына Милки. Ну, это все равно, что Исаак, сына Сары. И рабу это было, ой-ой-ой, что-то не так, что-то не так. И он это все местами переставил и сделал, как он понимает правильно, что она, в общем-то, дочь Вафуила, а он сын Нахора, которого родила ему Милка. Ну ладно, это так, для полноты, может быть, картины. Братья и сестры, дорогие мои, что же это значит? Что же это значит? Молодой человек, ну сравнительно молодой человек, который вышел теперь из Версавии, из того места, где жертвенник, где Бога призывают. Это место было заработано его отцами, его с Богом, там все так было настроено. Он там жил, и теперь он оттуда выходит и идет в то место, где Бога вроде бы как и не отвергают. И говорят, Бог Нахора. Но вы знаете, Бог никогда, никогда не называл себя Богом Нахора или Богом Фара. Это они говорили, он наш Бог. А он говорил, нет, нет, я не их Бог. Он говорил, я Бог Авраама, я Бог Исаака, и потом уже Иакова. Они были незаконные и усыновления не имели. Дорогие друзья, вы знаете, я понимаю примерно это так, религиозность. У нас сейчас есть такой путь, куда направлен, он такой завуалированный. Сидели мы с сыном, разговаривали с одним человеком, служитель, рукоположник, не нашего братства. И он тоже с сыном, ну, мы ночевали в одном месте. И мы разговорились, он знал, что я служитель, он служитель, разговорились. И вот он вопрос задает, там много что было сказано. Ну, вот один пример. Вопрос задает, вот твой сын каким видом спорта занимается? Говорю, ну, знаешь, в моем понимании спорт, и это как-то противоречит Библии, как-то дух разный. Он говорит, о, ты ошибаешься, ничего ты не понимаешь. Я тебе, говорит, приведу пример. У нас, говорит, есть служители, которые возглавляют федерацию карате. Я совсем в недоумении думаю, это как? Как это говорю? Он говорит, ну так, это же как-то совсем не состыкуется с Писанием. Он говорит, да что ты говоришь? Все там состыкуется. Вместо там какой-то медитации мы молимся. То есть помолились, а потом тренируются. А так как он тренирует там милицию, администрацию, то мы имеем вход туда, мы там благовествуем и так далее, и так прочее. Думаю, спросить у него, что же это у них там за тактика такая? Сначала ударить, потом спросить, примешь ли Иисуса? Или наоборот, сначала примешь Иисуса, а потом ударить? Друзья мои дорогие, а это очень печально, очень печально. И думаю, а вот этот человек, он вообще, он понимает Бога? Он вообще понимает Дух Писания? Он вникает в Него? Но попробуй ему сказать, что он неверующий, и тут же возмутится. Он говорит, я верующий, я Бог, у меня все нормально. Дорогие друзья, как страшно, если мы встаем на эти пути, если мы покидаем это место, где и жертвенники, где Бога призывает, и идем просто религиозность. Да, они называются верующими. А живи, как хочешь. Вот в Харане вот, Бога признаешь, живи, как хочешь. Хочешь так? Так. Хочешь так? Тоже нормально. Мне иногда есть переживания. Смотрю, братья и сестры, на вас, на себя, и думаю, отцы оставили, ну, я тоже сравнительно молодой, отцы оставили нам хорошее наследие, где было благовестие, где были большие там переживания, большой кровью, можно сказать, заработана эта победа, чтобы братство стояло. Не оставляем ли мы всего этого? Не направлены ли наши пути тому, чтобы облегчить как-то, чтобы мы как-то просто назывались верующими, а жили для себя? религиозность, это называться верующим, а жить для себя. Такой завуалированный путь, но этот путь от Бога, этот путь от того, чтобы вышел из Версавии и пошел в Харан. Печально, очень печально. Второй пример, который хотелось привести, он тоже записан, книга «Бытие», 38 глава. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоломитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананьянина, которому имя Шуи, и взял ее, и вошел к ней. И она зачала и родила сына, и нарек ему имя Ир». Ну и так далее, там дальше. Я думаю, братья и сестры, вы тоже эту историю знаете. У него был хороший отец. Вот это был Иаков, хороший отец. Многодетная семья на наш язык. 13 человек, 12 братьев и дочка. Да, там были трудности, там были переживания, там были какие-то несогласия. Но, братья и сестры, они жили возле жертвенников. Они приносили какие-то молитвы в Богу, возносили, как-то почитали его. И теперь вот этот человек, Иуда, ну как это на наш язык, он встает и уходит. Он уходит от этого места, от этой семьи и поселяется совсем в другом месте. Увидел девушку хананьянку, она ему, видать, понравилась, и он ее берет себе в жены. Печально, печально. Сын верующих родителей, который абсолютно становится неверующим. Нет, это не сразу пришло. Сегодня говорилось об этом, это не сразу пришло. Сначала у него было такое отношение к братьям, что он же брат наш, про своего брата Иосифа, не будем проливать его крови, давайте его продадим. Такое братское отношение у него было. А потом дальше, и заканчивается все это, что он от отца уходит. Он уходит от жертвенников, он уходит от Бога и становится мирским человеком. Приносит ли это ему счастье? Нет, не приносит. Ну, я думаю, что у нас таких нету здесь, поэтому, я думаю, мы этот пример на этом остановим, а продолжим. Слава Богу, что его жизнь, она на этом не закончилась. Братья и сестры, мне хотелось бы два примера, как от Бога уходит. Причин много, а вот от Бога уходит завуалированно, вот так вот завуалированно. Вроде бы Бога почитаю, а посвящения нету, а служения ему нету. И такая получается своеобразная религиозность. Или бывает, как вот Иуда, встал и ушел. Все. А теперь мне хотелось немножко поговорить о том, что есть у них пути и назад. И у Иакова, и у Иуды были пути назад. Иакову пришлось преодолевать такое какое-то сопротивление своих родственников. И если бы Бог не вмешался, если бы Бог не помог выйти бы оттуда, он не смог. У Иуды тоже все закончилось хорошо. Теперь хотелось поговорить об этом. Я читаю Бытие, 49 глава. Проходит время, и уже это другой Иуда. С конца начать хотел. 49 глава, 8 стих, там написано «Благословение Иуды». «Благословение Иуды». И там написаны такие слова: «Тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». Ну и дальше написано о том, что Иисус Христос будет от него. Я когда был молодой, как вы, ну в 20 лет, может, я Бога узнал, может, маленько, чуть пораньше, и читал вот это место, я никак его не мог понять. И мне хотелось сказать, что это неправильно. Почему вот так? Ну, читаю, «Поклонятся тебе сыны отцов твоих». Ну, вот когда я, Иосиф, видел сон, какой сон видел? Ну, что им поклоняются? Снопы, там, звезды, это нормально. А здесь я читаю про Иакова, про Иуду, что ему поклонятся сыны отца твоего. То есть, что-то непонятно. Это же к Иосифу относится. Ну ладно, как же так получается? А получается, братья и сестры, что в свое время Вот эти братья и Иаков, и Иуда, они встали и вернулись назад. И получается, что Иуда получает благословение, хорошее благословение. Как так получается, братья и сестры, дорогие мои, что такие люди, которые ушли, имеют возможность вернуться назад? Как так получается у Бога, что такие люди, которые ушли, они получают благословение большее, чем те, которые так не жили? Если мы сравним Иуду и Иосифа, в наших глазах, я думаю, мы понимаем, что между ними знак равенства быть не может. А мы смотрим на благословение, и вдруг оказывается, что у Иуды благословение, оно нисколько не меньше, если даже не больше. А вы знаете, милость Божия, она такая, что бывают моменты, когда мы уходим, и об этом мы говорили подробно, но бывают моменты, когда мы и возвращаемся. И у них, у Иуды этот момент был. Этот момент написан в 38 главе. И раньше тоже не понимал, ну как так, 38 глава, ну куда ее девать? А теперь понял, как-то Бог открыл. 38 глава – одна из центральных мест Библии. Это место об Иуде. Она заканчивается таким местом, что он признает себя виновным. Вы знаете эту главу? Мне не хотелось много говорить, я уже начал сокращать свое слово. Мне, братья и сестры, дорогие мои, 38 глава, 20, написано о том, что Иуда, он опускался все ниже и ниже и ниже. Но в один момент к нему пришли и сказали про одну женщину. Эту женщину звали Фамарь. Иуда приговорил ее к смерти. А потом он понял, что он виновен, так же виновен, как она. И в 26 стихе он пишет такие слова. «Она правее меня». Братья и сестры, Иуда смог признать свою вину. Ну, уже немножко сумбурно говорю, что же хотелось, какой вывод сделать. Бывают пути, которые направляют нас от Бога. Это когда мы уходим или тайно, или явно. А бывает путь, который ведет нас к Богу. И этот путь у Иуды, он называется «Только признай свою вину». И как только Иуда смог признать свою вину, после этого его жизнь крепко-крепко полностью поменялась. Если раньше он к братьям относился весьма прохладно, то теперь, то потом, он за них и жизнь свою готов отдать. Хотелось сделать вывод. Куда направлены наши пути? Куда направлены наши направления жизни? От Бога или к Богу? Вот этот вопрос, он не только к молодежи. Он еще и ко всем, и к нам тоже, братья и сестры. Вот сегодня мы читали слова Петра. А к его тоже, к Христу, пришлось однажды сказать: «Иди за мною». Брат, который сегодня говорил первый, он говорил из 21 главы Евангелия от Иоанна. И закончил на мысли, что Христос спрашивает Петра: «Любишь ли меня?» А дальше там написано, что Христос сказал Петру: «Иди за мною». Дорогая молодежь, а у меня вопрос. А Петр же когда-то уже слышал эти слова? Или не слышал? Луки 5 глава написано о том, что Петр, услышав эти слова «иди за мною», оставил все и последовал за ним. Почему снова происходит такой момент, что Христу снова надо говорить Петру эти слова «иди за мною»? В 21 главе написано, что Петр сказал так: «Иду ловить рыбу». Вообще это плохое занятие или нет? Ловить рыбу. Иду ловить рыбу. Это неплохое занятие. Петр вообще по жизни был рыбак, но это было не его занятие. Христос сказал, ты будешь ловцом человеков. И когда Петр сказал, иду ловить рыбу, другими словами, это можно выразить, ну так понимаю, возврат к прежнему образу жизни. Нам нужно постоянно проверять себя, братья и сестры, на каком пути мы стоим. Или наш путь он от Бога, или наш путь к Богу. И в заключение, я уже не буду читать, скажу своими словами. Какой же вывод? Что мы теряем, когда наш путь направляется от Бога? И что мы приобретаем, когда он к Богу? А ответ очень простой. Благословение. Благословение. Иаков был благословлен только тогда, когда он пришел в землю Ханаанскую. И был благословлен не сразу. Сначала он поселился возле Сихема, там произошли большие трагедии. И только после того, как Господь сказал ему «иди в Вифиль», он получил благословение. Иуда получил благословение, потому что вернулся, потому что его жизнь полностью изменилась. Он обратился. Что бывает с теми, кто уходит от Бога? Как вот эти 70? Они теряют свои благословения, братья и сестры. Нам нужно понимать, от того, куда направлен наш путь, или к Богу, или от Бога, зависит, получаем мы Божие благословение для себя и своих потомков, или не получаем. Аминь.